Глава 17. Правило номер 29. Личная жизнь персонала должна оставаться частной и конфиденциальной. Алек Макдоналл никогда прежде не бывал в этой части Лондона. Пришлось пересаживаться с метро на поезд, а с него на автобус, чтобы добраться до очаровательного викторианского дома на извилистой улочке в укрытом зеленью уголке Далвича, через Темзу от центрального Лондона. Садик перед домом содержался в идеальном порядке. Высаженные по краям кусты боярышника и гортензии были подстрижены для защиты от зимних заморозков. В центре небольшого квадратного двора на пьедестале стояла треснувшая каменная урна, придавая окружению экзотический вид, усиленный декоративными лозами жимолости, взбирающимися по передней каменной стене. Алек открыл калитку, свежевыкрашенную насыщенной багровой краской, и закрыл ее за собой так аккуратно, как только мог. Все в благоустроенном доме Герберта Даттона, казалось, требовало от Алика одновременно старательности и заботы. Он позволил латунному дверному молотку в форме орла удариться о такого же багрового цвета входную дверь. Через несколько секунд изнутри донесся громкий звук, после чего раздался голос мистера Даттона, указывающий гостю, кем бы он ни был, заходить внутрь. Алек зашел в прихожую и за порогом сразу же увидел фарфоровую стойку для зонтов, полную антикварных тростей для ходьбы и корзинку с несколькими парами мужских кожаных перчаток на длинной полке, нависающей над старой чугунной батареей. Почувствовав, что нога за что-то зацепилась, он опустил глаза и увидел несколько забытых писем, просунутых в щель в передней двери. Алек поднял конверты и сложил их стопкой рядом с маленькой фарфоровой миской с различными ключами, а затем оглядел стены длинного коридора, где висели многочисленные рамки с литографиями римских и греческих руин, знаменитых мест, которые, как знал Алек, мистер Даттон всегда мечтал однажды посетить, но не позволял себе для этого достаточно длинных отпусков. Алек задумался, как такой добросовестный и трудолюбивый человек, как Герберт Даттон, переживал многодневное заключение дома. Завернув за угол коридора в переднюю гостиную, он обнаружил пациента, сидящим на очаровательной антикварной кушетке возле зажженного камина. На кофейном столике перед ним стоял поднос, на котором громоздились чайник, миска со свежими финиками, бананами и апельсинами и большое блюдо с кусками кекса и других разнообразных булок. Мистер Даттон, наверное, заметил на лице Алека удивление разнообразием еды, потому что первыми его словами, сменившими собственное выражение изумления, было объяснение того, что он недавно получил ящик фруктов от живущей в Испании тети. «Как великодушно с ее стороны», — ответил Алек. Он не помнил, чтобы когда-либо слышал о ее существовании. «Я не ожидал вас сегодня», — мистер Даттон отвел глаза и принялся возиться с выложенными вокруг подушками. «Как вы знаете, я уже какое-то время хотел вас навестить, чтобы убедиться, что о вас хорошо заботятся, что, как я с облегчением вижу, правда». «Да, как я сказал по телефону, мои соседи крайне заботливы, так что нет нужды волноваться». Мистер Даттон кинул быстрый взгляд на часы на каминной полке. «Однако, боюсь, мне вскоре пора будет отдыхать, и придется завершить эту встречу». Алек внимательно наблюдал за Гербертом Даттоном, пока тот говорил. А вот сам Даттон отказывался прямо смотреть на Алика. Даттон казался усталым и изнуренным, будто за ночь постарел, что могло бы объяснить его неуверенность в общении с Аликом. Но у Алика также было странное ощущение, будто впервые за все время их профессиональных и личных отношений ему не были в полной мере рады. «Позвольте, — сказал Алик, подходя к окну, — открыть шторы и впустить немного солнца». «Правда, не стоит», — начал мистер Даттон, но Алик проигнорировал его и продолжил неприметно изучать комнату, выискивая какие-то объяснения. По сиденью кресла были разбросаны страницы сегодняшней «Sunday Times» и импортный экземпляр журнала «National Geographic». Сквозь викторианскую арку виднелся обеденный стол солидного красного дерева, интимно накрытый на двоих. Алик вернулся и навис над мистером Даттоном, который казался более бледным и нервным, чем обычно. Он был одет в полосатую пижаму из шелкового атласа и клетчатый домашний халат, а на коленях, подоткнутый вокруг талии, у него лежал роскошный шерстяной плед. Чего Алик не заметил вокруг, так это книг, что тоже показалось ему странным, учитывая все то время, что тот должен был проводить в одиночестве. «Мы очень по вам скучаем». Мистер Даттон одарил его одной из своих слабых улыбок, которые едва искажали луноликую поверхность его лица. «Доктор говорит, что при выполнении некоторых требований я смогу вернуться к работе в феврале. Вы с Вивьен переживете?» «Как она справляется с новой должностью?» Глаза мистера Даттона снова метнулись к часам. Алик пожал плечами. «Мисс Лоури, конечно, несется вперед. Сорвала все тормоза, чтобы устроить на этой неделе обед с Дюмарье. Я боюсь, нам с трудом удастся снова понизить ее до кассира». «Этого я и боялся», — мистер Даттон слабо кашлянул. «Мистер Аллен считает, что ее стоит повысить до помощника управляющего». Алик подумал, как много подобное повышение могло бы значить для Вивьен, и как мало оно на самом деле значило в свете одновременно ее амбиций и способностей. «Что вы скажете об этом?» — спросил мистер Даттон, всегда жадный до мнения Алика. Алик разрывался между годами вражды с Вивьен в качестве соревнующихся коллег и собственного неоспоримого восхищения ее трудолюбием и инициативностью в качестве исполняющей обязанности главного управляющего. Последнее чувство застало его врасплох. Пока он колебался, мистер Даттон ответил за него. «Я вынужден отказать. Полагаю, я просто старомоден». «А Эви Стоун?» Решение о Вивьен явно больше не лежало на столе. «Я время от времени получаю от мисс Стоун записки, меморандумы своего рода, с новостями о процессе каталогизации для Фрэнка и меня. Но она едва упоминает остальной персонал. Она держится на особицу на третьем этаже, что нетрудно, учитывая частые разъезды мистера Аллена. Кстати, о них». «А Грейс?» Мистер Даттон странно кашлянул на звук открывающейся входной двери, за которым последовал звон ключей о маленькую фарфоровую миску. «Грейс в порядке, как всегда». Голос Алика затих, когда он поднял глаза и увидел стоящего в дверях гостиной Фрэнка Аллена. «Ох, какое совпадение!» Алик сделал было шаг вперед, чтобы поприветствовать коллегу, но оборвал себя. Под локтем у Фрэнка был коричневый пакет от местного аптекаря, а в правой руке он держал пачку писем, которые собрал Алик. «О, привет!» Фрэнк тоже было выступил, но затем, встретившись взглядом с сидящим позади Алика мистером Даттоном, замер на месте. «Я просто выполнял поручение для нашего инвалида». «Вижу», — отметил Алик самым нейтральным тоном, на какой был способен. «Я все это сложу и присоединюсь к вам двоим, чтобы мы могли обменяться новостями». Фрэнк вышел обратно в прихожую. Алик несколько секунд недоуменно ждал, затем обернулся к мистеру Даттону, который сидел с красным лицом. «Позвольте мне немного приглушить огонь». Алик подошел к камину поворошить дрова и не отрывал глаз от затухающих угольков, обдумывая происходящее. Мистер Аллен выглядел как дома, с почтой и лекарствами в руках, расхаживая здесь в воскресное утро с видом, будто бывал здесь много раз прежде, будто жил здесь. Что-то в натуре Алика, тенденция к осуждению, замешанная на отсутствии рефлексии, теперь переплелось с этим неожиданным узлом нового и нервирующего знания, и вместе они придушили легкое очарование, которым он обычно владел. Он спешно попрощался с мистером Даттоном, который с явным облегчением принял мутные объяснения Алика о необходимости заглянуть куда-то еще. Он, не оглядываясь, вышел из бордовых дверей дома, затем сада, и поспешил по дороге в сторону центра деревни. Алик шагал, глубоко вдыхая холодный январский воздух, и чувствовал разочарование в мистере Даттоне и мистере Аллене, и еще более глубокое неодобрение. Они провели много часов после работы втроем, обсуждая неустойчивое финансовое положение магазина, а также политику, путешествия и книги. «Они даже стали близки», — думал Алик, хотя и не так близки, как Вивиан и Грейс, в своей близости овладевшие молчаливым, бунтарским языком сестер. Алик вдруг увидел магазин как две разные и все более враждебные фракции одной семьи. Однако он и не подозревал, что Герберт и Фрэнк тоже жили семьей. Эго Алика было странным образом ранено. Ему не нравилось, когда ему лгали. Еще меньше ему нравилось узнавать эту конкретную правду. Он задумался, как эти двое мужчин могли стольким рисковать только ради того, чтобы делить постель. Любой последующий скандал означал бы конец для обоих и тем самым для книг Блумсбери. Ирония того, что собственное пребывание Алика в магазине было придавлено памятью о близости с Вивьен, полностью ускользнула от него. Вместо этого он позволил своему нетерпимому разуму несправедливо усложнить то, что только что осознал, стоя в гостиной у огня, который Фрэнк Аллен зажег для Герберта Даттона, прежде чем оставить ему с любовью приготовленный завтрак. К сожалению, для Аллена и Даттона взгляды Алика на секс и правила приличия было таким же жестким, как и на все остальное. И это понимание не включало тайное проживание вместе двух мужчин. К счастью для самого Алика, его понимание секса следовало правилам большинства. То, что правила большинства по умолчанию никогда не могли подходить внутренним убеждениям и нуждам всех, для Алика значения не имело. Что не было дозволено другим, для него зачастую было лишь приятной мелочью к бытию мужчиной. Он всегда с теплотой вспоминал, как потерял девственность со старшей сестрой одноклассника под садовой перголой после столь же запоминающегося матча по крикету. Во время войны он с благодарностью нашел спасение в объятиях очень молодой норвежки после продолжительного сражения возле деревни Квам, где теперь были похоронены дюжины солдат 15-й пехотной бригады. Наконец, Алик никогда не смог бы забыть интимное исследование сладострастного цвета сливок тела Вивьен в ее собственной постели, со всеми вещами, что составляли ее тайну, разбросанными по спальне, которые ему можно будет исследовать, когда взойдет солнце. Алик продолжил впоследствии относиться к утрате самой Вивьен как к очередной жизненной потере, чем как к причине глубокой, самому себе причиненной боли, требующей внутренней рефлексии. Не стремясь понять собственную роль в своих страданиях, он был обречен причинять боль другим так же, как себе. Он позволил сексуальной истории Вивьен уничтожить мгновение истинной близости между ними, и ему суждено было сделать то же с Гербертом и Фрэнком. Алик никогда не задумывался, должны ли те, кто менее преуспел в жизни, соответствовать его стандартам. Как книжный магазин, в котором он работал, Алик идеально подходил к миру, каким он был на самой кромке второй половины века.